Глава 27. Прозрачный воздух искрился серебром, а вокруг растекался аромат льда и морского бриза. Казалось, все вокруг наполнено волшебством. Оно переливалось едва различимым стекольно-прозрачным перламутром защитного купола над головой, который разделял суровый заснеженный мир снаружи и теплый, наполненный жизнью внутри. Огромная зала, посреди которой я стояла, была заполнена людьми в роскошных бальных нарядах. Меня тоже облачили в шикарное платье из парчи всех оттенков огня. А талию перехватывал корсет из золотого кружева. Грудь и руки украшали кровавые капли рубинов, а на голове красовалась тиара. Громовым раскатом прокатился голос глашатая. «Приветствуйте Куару нашего Илфикеира!» Гости зашумели, раздались подбадривающие крики, аплодисменты и свист. У меня сжалось сердце и перехватило дыхание. Я будто ощутила, как приближается он. Залу накрыла тень. Я запрокинула голову и ахнула от невероятно завораживающего зрелища. Тот, кого называли Илфикииром, великолепный сапфировый дракон, распахнув огромные крылья, сделал круг над защитным куполом. Даже отсюда можно было разглядеть, как острые зубы в распахнутой пасти и как длинные изогнутые когти на чешуйчатых лапах. По спине поползли мурашки, и я невольно обхватила себя руками, стараясь унять озноб. Решимость таяла, как кусок льда на испепеляющем солнце. Но выбора у меня не было. Я вот-вот стану женой дракона. Бежать некуда, отступать поздно. А говорили, что Куара — это невеста. Какое там? Я скорее ощущала себя жертвой, которую торжественно поднесли дракону. После третьего круга крылатое чудовище опустилось ниже, почти касаясь защитного купола. Вспышка синего пламени на миг ослепила. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, рядом опустился молодой мужчина. Пронзив меня ледяной синевой невероятного магического взгляда, он собственнически подхватил мою руку и призвал сердце Эйвенвуда. «Явись ко мне». Перед нами замерцало истинное золото магии этого мира. Разгораясь ярче солнца, что светило на ослепительно-бирюзовом небе, оно стремительно увеличивалось и за несколько секунд выросло от размеров теннисного мяча до огромного шара, внутри которого засеребрился, появляясь источник Илтас. К Илфикииру с поклоном приблизился человек без возраста, полностью седой, но с лицом юноши. Он был облачен в белоснежный балахон, а в руках держал украшенный сапфирами серебряный кубок. Наполнив его водой из источника, служитель Илтас поднял его над головой и возвестил глубоким звучным голосом. «Призываю в свидетели всех присутствующих. Узрите сердце Эйвенвуда и благословите брак великого Хейяна и его Куары». Затем предложил Илфикииру. Тот подался вперед и, наклонившись, коснулся чувственными, правильно очерченными губами края кубка. Отпив, повернулся ко мне и требовательно прищурился. От пронизывающего взгляда его неправдоподобно синих глаз у меня мороз по коже пошел. Между нами будто возникла некая связь. Разрывая незримый контакт, я отвернулась и потянулась к кубку. Губ коснулся холод металла, и я сделала глоток. Я и раньше пила воду из священного источника, но сейчас она показалась мне особенной. Будто наполненная пузырьками, покалывала небо и растекалась приятным теплом по всему телу. Илфикир поднял наши руки и протянул к золотистому подрагивающему шару. От сердца Эйвенвуда потянулись тонкие серебристые нити. Они окутывали наши сплетенные пальцы едва заметной мерцающей паутинкой до тех пор, пока не сгустились, материализовавшись два тонких колечка. «Эйвенвуд одобрил брак», — возвестил служитель. Илфикир повернулся ко мне и, дотронувшись до подбородка, осторожно приподнял. Когда взгляды наши встретились, хрипло припечатал. «Моя навек». У меня же слова застряли в горле. Не смогла и звука выдавить, но этого и не требовалось. Муж, которым наградил меня чужой мир, наклонился и коснулся губами моих губ, так бережно, будто касался лепестка розы. В этот миг раздался щелчок, и колечко на моем пальце покрылось трещинами. Илфикир стремительно накрыл мою ладонь своей, скрывая случившееся от чужих взглядов, и приказал. «Да начнется бал!» Звучала музыка, закружились пары, и меня повели в танцы. «Что это значит?» — спросила о потрескавшемся кольце. Илфикиир резко остановился у края площадки, за которым раскинулась снежная долина, заключенная в оковы ледяными скалами. «И пусть от колючего холода нас защищал магический купол, накрывающий всю залу, я невольно содрогнулась от завораживающего вида смертельно опасной пустыни». Отвернулась, удивленно глядя на мужчину. «Эвенвуд не одобрил наш бра...» «Ах!» Сердце подскочило к горлу, потому что Илфикир молча подхватил меня на руки и спрыгнул. Холод мгновенно набросился на нас, будто оголодавший пес, но полет был милосердно краток. Показалось, что над нами мелькнула чья-то тень. Мужчина приземлился на балкон и внес меня через распахнутые двери в просторную спальню. В камине весело потрескивал огонь, отбрасывая золотистые блики на пушистую шкуру незнакомого зверя, что белело на полу. Илфикир опустил меня рядом с шикарной, украшенной роскошным балдахином кроватью, обхватил горячими ладонями мое лицо и жарко выдохнул. «Я никому и никогда не отдам тебя, Куара», — опустил взгляд пронизывающих синевой глаз на мои губы и подался ко мне. Внезапно по спальне пронесся ледяной холод ветра и затушил огонь. Стало темно, будто наступила ночь. Сердце пропустило удар —